нетерпение гнало нас вперед. Сотня ярдов. Другая. Третья. Это луна. Клянусь вам. Луна. Мы свободны, друзья. Мы свободны. Пролом оказался небольшой, величиной с окно. Но мы убедились, что отсюда можно будет спуститься по веревке. И счастливые вернулись в лагерь готовиться к завтрашнему вечеру. Действовать надо было тайно, так как индейцы могли задержать нас даже в последнюю минуту. Мы решили бросить все свое снаряжение, кроме оружия и патронов. Правда, у Челленджера было несколько громоздких вещей, которые он во что бы то ни стало хотел взять с собой. И одна из них доставила нам особенно много хлопот. Наконец, стемнело. У нас все было готово. Соблюдая всяческую осторожность, мы втащили свои пожитки вверх по ступенькам, остановились у входа в пещеру и бросили последний взгляд на эту загадочную, окутанную для нас романтической дымкой страну. Нашу страну. Как мы всегда будем любовно называть ее. В темноте прозвенел пронзительный зов какого-то зверя. Это был голос страны Мэпл Уайта, славший нам свое последнее «Прости». Мы повернулись и вошли в пещеру, через которую пролегал наш путь домой. Зал зоологического института, тот самый, где создали комиссию расследования, был признан недостаточно вместительным, и заседание пришлось перенести в Квинс-Холл на Риджент-стрит. Когда я ломал себе голову, как бы получше описать события, завершившие нашу эпопею, взгляд мой упал на номер Daily Gazette от 8 ноября, в котором был помещен подробнейший отчет об этом заседании, написанный моим другом и коллегой Макдональдом. Итак, слово ему. Что это было? Ведь все равно лучше ничего не придумать. Долгожданное заседание зоологического института, на котором был заслушан отчет комиссии, посланный год назад в Южную Америку, проверить сведения, сообщенные профессором Челленджером о наличии форм доисторической жизни на этом материке, состоялось вчера в Куинс-Холле. И мы смело можем сказать, этот день войдет в историю науки, ибо события его носили столь необычайный и сенсационный характер, что вряд ли они когда-либо изгладятся из памяти присутствующих. Наше появление было встречено овацией. Весь зал поднялся как один человек и приветствовал криками и аплодисментами. Впрочем, можно было уловить некую диссонирующую нотку в этой буре восторга и сделать отсюда вывод, что собрание будет протекать не совсем мирно. Но того, что произошло в действительности, никто из присутствующих предугадать не мог. Появление на кафедре профессора Саммерли снова вызвало бурю восторга. Слушая спокойную речь этого трезвого ученого, хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон, что ты наяву слышишь о трехглазых рыбообразных ящерах и гигантских водяных змеях, обитающих в этих загадочных глубинах. Далее он перешел к описанию туземцев и племени человекообразных обезьян, которые, по-видимому, представляют собой результат эволюции яванского пятикантропа, а следовательно, более чем любой другой вид животного мира приближаются к гипотетическому существу, известному как недостающее звено между обезьяной и человеком. Наконец, профессор развеселил аудиторию, описав остроумный, но чрезвычайно опасный воздухоплавательный аппарат, изобретение профессора Челленджера, и в заключении своего необычайно интересного доклада рассказал, каким образом экспедиции удалось вернуться в цивилизованный мир. Предполагалось, что на этом заседании закончится, и что предложенная резолюция с выражением благодарности членам комиссии расследования будет должным образом проголосована и принята. Не следует ли до голосования резолюции обсудить поправку к ней? Да, сэр! если таковая имеется. Поправка у меня есть, ваша светлость. В таком случае огласите ее. С той минуты, как доктор Иллингворт поднялся с места, всем стало ясно, что у него много сторонников в зале. В сущности, я занимаю сейчас ту же позицию, какую занимал на прошлом заседании профессор Саммерли. Профессор Челленджер выдвинул тогда ряд тезисов, которые были взяты под сомнение его коллегой. Теперь этот самый коллега выступает с точно такими же утверждениями и рассчитывает, что их никто не будет оспаривать. Логично ли это? Спокойствие, господа! Спокойствие! Спокойствие! Год назад один человек утверждал весьма странные вещи. Теперь то же самое делают 4 человека. Весьма достойные люди. Этого никто не станет отрицать. Но человеческая натура чрезвычайно сложна. Желание выдвинуться может совратить с пути истинного любого профессора. Позор! Позор! Позор! Я никого не желаю оскорблять. Доказательство всех этих чудес носит чрезвычайно легковесный характер. В наше время искусство фальсификации достигло такого высокого уровня, что на одни фотографии полагаться нельзя. Нас стараются убедить рассказом о поспешном бегстве и о спуске по канату, что якобы помешало захватить образцы фауны этой чудесной страны. Остроумно, но не очень убедительно. Было сказано, что у лорда Джона Рокстона имеется череп Фараракаса. Так где же он? Любопытно было бы взглянуть на него. Этот человек, кажется, обвиняет меня во лжи. Мое предложение сводится к следующему. Поблагодарить профессора Саммерли за его интересный доклад, но сообщенные им факты считать недоказанными и поручить проверку их другой, более авторитетной комиссии. Трудно описать, какое смятение вызвали в зале эти слова. Большинство присутствующих возмутилось таким поклепом. В то же время недовольные, а их было немало, поддерживали доктора Иллингворта. На задних скамьях, где сидели студенты-медики, началась потасовка. Были пущены в ход кулаки. Всеобщую свалку предотвратило только присутствие дам среди публики. И вдруг крики смолкли. В зале наступила полная тишина. На эстраде стоял профессор Челленджер. Внешность и манеры этого человека – производит настолько внушительное впечатление, что стоило только ему поднять руку, как все уселись по местам и приготовились слушать. Многие из присутствующих, вероятно, помнят, что подобные непристойные сцены разыгрались и на первом нашем заседании. С величайшим трудом заставляю себя снизойти до интеллектуального уровня некоторых присутствующих. Но это нужно сделать, дабы устранить сомнения, которые, может быть, еще сохранились у них. Профессор Саммерли выступал как глава комиссии расследования, но вряд ли нужно напоминать вам, что подлинным вдохновителем всего дела являюсь я. Я довел этих троих джентльменов до нужного места и, как вы уже слышали, убедил их в правильности моих утверждений. Мы не рассчитывали, что наши совместные выводы будут оспариваться с тем же невежеством и упорством. Но наученный горьким опытом, я вооружился на сей раз кое-какими доказательствами, которые смогут убедить всякого здравомыслящего человека,

Оно все быстрее и быстрее металось по залу и, видимо, совсем обезумело от страха. Ради всего святого! Закройся, увы, он спохватился слишком поздно. Чудовище, бившееся о стены, словно огромная бабочка колпак лампы, поравнялось с окном, и только мы его видели. Профессор закрыл лицо руками, упал в кресло, а зал облегченно охнул, убедившись, что опасность миновала. И тут восторг сторонников и смятение недавних противников Челленджера слились воедино, и мощная волна ликования прокатилась от задних рядов к оркестровой яме, захлестнула эстраду и подняла нас на своем гребне. И четверо путешественников взлетели над толпой. Все попытки высвободиться были тщетны. Да и мы при всем желании не могли бы опуститься на земь, так как люди стояли на эстраде сплошной стеной. Толпа пришла в движение, и людской поток медленно двинулся к дверям, унося нас с собой. Медленно двинулся к дверям, унося с собой четырех героев. На улице началось нечто невообразимое. Между демонстрантами с одной стороны и полицией и шоферами с другой произошел ряд столкновений. Наконец, уже после полуночи толпа отпустила четырех путешественников, доставив их в Олбани к дверям квартиры лорда Джона Рокстона и завершила программу гимном. Так писал мой друг Макдональд. И несмотря на цветистость его слога, ход событий изложен в этом отчете довольно точно. Что же касается самой большой сенсации, то она поразила своей неожиданностью только публику, но не нас, участников экспедиции. Вы, разумеется, не забыли моей встречи с лордом Джоном Рокстоном, когда он, напялив на себя нечто вроде кринолина, отправился добывать цыпленочка для профессора Челленджера. Я умолчал о нем, ибо профессор Челленджер опасался, как бы слухи об этом неопровержимом аргументе не просочились в публику раньше той минуты, когда он воспользуется им, чтобы повергнуть в прах своих врагов. Несколько слов о судьбе лондонского птеродактиля. Вот свидетельство, почерпнутое мной из судового журнала парохода американо-голландской линии «Фрисланд». Там записано, что в 9 часов утра следующего дня над судном, держа путь на юго-запад, со страшной быстротой пронеслось нечто среднее между крылатым козлом и огромной летучей мышью. А моя Глэдис, Глэдис, чье имя было дано таинственному озеру, которое отныне будет называться Центральным. Ибо теперь я уже не хочу даровать ей бессмертие. Расскажу, как все произошло. В Саутгемптоне на мое имя не было ни письма, ни телеграммы. И встревоженный этим, я в 10 часов вечера того же дня уже стоял у дверей маленькой виллы в Стритоне. Постучал в дверь и влетел в гостиную. Она сидела на диванчике между роялем и высокой стоячей лампой. Я в 3 шага перебежал в комнату и схватил Глэдис! Обе ее руки в свои. Глэдис! Что это значит? Глэдис, что с вами? Вы же моя Глэдис, моя любимая крошка, Глэдис Хангертон. Нет, я Глэдис Потс. Разрешите представить вам моего мужа. Я поймал себя на том, что машинально раскланиваюсь и пожимаю руку маленькому рыжеватому субъекту, удобно устроившемуся в глубоком кресле, которое некогда служило только мне. Мы кивали головой и с глупейшей улыбкой смотрели друг на друга. Папа разрешил пожить нам пока здесь. Наш дом еще не готов. Вот как? Разве вы не получали моего письма в паре? Нет, нет, никакого письма я не получала. Какая жалость. Тогда вам все было бы ясно? Мне и так все ясно. Я рассказала вас, Вильям. У нас нет тайн друг от друга. Мне очень жаль, что так вышло. Но ваше чувство было, вероятно, не очень глубоко, если вы могли бросить меня здесь одну и уехать куда-то на край света. Вы на меня не сердитесь? Нет, нет, что вы, что вы. Так я, пожалуй, пойду. А не выпить ли нам чаю? Что ж, так всегда бывает. А на что другое можно рассчитывать? Из 2 соперников побеждает всегда один. Он залился идиотским смехом. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Что ж, если он в границах дозволенного... Как вы этого добились? Отыскали какой-нибудь клад? Открыли полюс? Были корсаром? Перелетели через Ла-Манш? Что вы сделали? Как вам это удалось? Его глуповато-добродушная, ничтожная физиономия выражала полное недоумение. Не кажется ли вам, что все это носит чересчур личный характер? Хорошо. Еще один вопрос. Последний. Кто вы? Какая у вас профессия? Я работаю письмоводителем в нотариальной конторе Джонсона и Мервилля. Адрес Chancery Lane, дом 41. Всего хорошего. И я, как подобает безутешному герою, исчез во мраке ночи, обуреваемый яростью, горем и смехом. Вчера вечером мы все собрались у лорда Джона Рокстона и после ужина за сигарой долго вспоминали в дружеской беседе наше недавнее приключение. Странно было видеть эти хорошо знакомые мне лица в такой непривычной обстановке. Вот сидит Челленджер. Снисходительная улыбка по-прежнему играет на его губах. Веки все так же презрительно сощурены. Борода топорщится. Он выпячивает грудь, пыжится, получая Саммерли. А тот попыхивает своей коротенькой трубочкой и трясет козлиной бородкой, яростно оспаривая каждое слово Челленджера. И, наконец, наш хозяин. Худое лицо, холодный взгляд голубых, как лед, орлиных глаз, в глубине которых всегда тлеет веселый, лукавый огонек. Такими все трое долго сохранятся у меня в памяти. После ужина мы перешли в святая святых лорда Рокстона, в его кабинет, и наш дальнейший разговор происходил там. Хозяин достал из шкафчика старую коробку из-под сигар и поставил ее перед собой на стол. Пожалуй, мне давно следовало посвятить вас в это дело, но я хотел сначала выяснить все до конца. Стоит ли пробуждать надежды и потом убеждаться в их неосуществимости. Но сейчас перед нами факты. Вы, наверное, помните тот день, когда мы нашли логово птеродактилей в болоте. Так вот, я смотрел на это болото и в конце концов призадумался. Я скажу вам, в чем дело, если вы сами ничего не заметили. Это была вулканическая воронка с синей глиной. Оба профессора кивнули головой, подтверждая его слова. Такую же вулканическую воронку с синей глиной мне пришлось видеть только раз в жизни. На больших алмазных россыпях в Кимберли. Вы понимаете, алмазы не выходили у меня из головы. Я соорудил нечто вроде корзинки для защиты от этих зловонных гадов и, вооружившись лопаткой, недурно провел время в их логове. Вот что я извлек оттуда. Он открыл сигарную коробку, перевернул ее кверху дном и высыпал на стол более 30 неотшлифованных алмазов величиной от боба до каштана. Вы, пожалуй, скажете, что мне следовало сразу же поделиться с вами моим открытием, не спорю. Но неопытный человек может здорово нарваться на этих камешках. Ведь их ценность зависит не столько от размера, сколько от консистенции и чистоты воды. Словом, я привез их сюда, в первый же день отправился к ювелиру и попросил его отшлифовать и оценить мне один камень. Он вынул из кармана небольшую коробочку из-под пилюль и показал нам великолепно играющий бриллиант, равного которому по красоте, пожалуй, никогда не видел. Вот результаты моих трудов. Ювелир оценил всю эту кучку, самое меньшее в 200 тысяч фунтов. Разумеется, мы поделимся поровну. Ни на что другое я не соглашусь. Ну, Челленджер, что вы сделаете на свои 50 тысяч? Если вы действительно настаиваете на столь великодушном решении, то я потрачу все деньги на оборудование частного музея, о чем давно мечтаю. А вы, Саммерли? Я Я брошу преподавание и посвящу все свое время окончательной классификации моего собрания ископаемых мелового периода. А я истрачу всю свою долю на снаряжение экспедиции и погляжу еще разок на любезное нашему сердцу плато. А что же касается вас, юноша, то вам деньги тоже нужны, ведь вы женитесь. Да нет, пока не собираюсь. Пожалуй, если вы не возражаете, я присоединюсь к вам. В сериале «Затерянный мир» участвовали артисты Дмитрий Назаров, Александр Быков, Евгений Киндинов, Михаил Янушкевич, Зинаида Андреева, Татьяна Аксюта, Олег Мартьянов, Алексей Михайлов, Дмитрий Филимонов, Алексей Жиров.